Путь до ближайшей транспортной зоны Ренат совместил с кратким пересказом событий, произошедших после обмена Неи и Айрин. Хотел сделать это позже, но потребность выговориться была высока, да и девушка первая поинтересовалась тем, что так обеспокоила Яна, когда она погружалась в межмирье. На сиденье транспорта они забирались уже умиротворенные. Землянин радовался, что все самое сложное позади. Иномерянка довольно улыбалась, представляя, как Айрин била Илью и пыталась помочь Подестову, ударив Владислава по голове. Желание землянки защитить Яна Нея расценивала как хороший знак развития отношений пары. «А куда мы летим?» Наконец, заинтересовался ближайшей перспективой Ренат, с любопытством рассматривая крыши домов и краснолистные насаждения, неторопливо проплывающие под узким днищем, похожей на прозрачную лодку, машины. «В больницу. Там, в камере хранения, должно остаться мое свадебное платье. Его наверняка забрали у Айрин, чтобы оно ей не напоминало о трагедии всей жизни». Нея хихикнула, ловко разворачивая технику и умело опускаясь на площадку в форме перевернутого зонтика. «К тому же покупать новое платье дорого и долго, а нам еще костюм для тебя нужно приобрести. В этой одежде точно нельзя на свадьбу?» Ренат придирчиво осмотрел вполне приличные, на его взгляд, светлые бежевые брюки и украшенную геометрической вышивкой длинную серую тунику. А когда Нея поморщилась, предложил. «Я видел в шкафу в доме Олери Анайлера праздничный серебряный костюм. Можно приехать и забрать, деньги не тратить. Только это же наряд Соболева. А у тебя с ним воспоминания нехорошие связаны. Это прошлое. Мне важнее, что ты будешь рядом. Лучше, если эффектно одетый. Иначе все решат, что я плохо о тебе забочусь. Да и наши наряды в паре так замечательно смотрятся». И Ренат наглядно в этом убедился. Едва из отсека для хранения появился прозрачный пакет с аккуратно сложенной золотой тканью. На этом фоне простая серая материя смотрелась крайне убого. «Нея!» — отвлек его от мыслей о совместимости нарядов взволнованный голос. Обернувшись и увидев идущую к ним рыжеволосую женщину в светло-зеленом халате, землянин тут же вспомнил. Врач. Та самая, что лечила потерявшую память Айрин. «Рада, что вы здоровы. Мне сообщили, когда вы все вспомнили. И такая замечательная новость!» Она с интересом посмотрела на замершего рядом со своей спутницей мужчину и вежливо произнесла: «Поздравляю, Медре Олери Анайлер, и, надеюсь, второй раз вы свою будущую жену до такого срыва не доведете. Этого не будет, обещаю», — нашел в себе силы сдержанно ответить землянин. «По сути, ведь это было сказано не в его адрес, но все равно оказалось неприятным». «Мне не стоило реагировать настолько эмоционально», — заступилась за него Нея, признавая ошибки беспамятной Айрин. «Отмена свадьбы — испытание, которое укрепило чувства и позволило нам лучше понять, чего именно мы хотим в жизни. Она не только себя имела в виду, но и Айрин, да и Соболева, который встретился с той, от которой пытался сбежать в чужой мир, заняв чужое место и чужой дом. Кстати, в этом самом доме, совсем небольшом однокомнатном коттедже, расположенном на краю городской застройки и потому внешне не самым внушительным, в бытовом отношении тоже все было крайне просто. С этой скромностью жилища и была связана поспешность Соболева в вопросах женитьбы. Земная привычка Павла к хорошей жизни стала главным мотивом. Только Медрены имели право вместе с женой поселиться в более престижном и большом доме в самом городе. А вот Ренат подобной потребности не испытывал и вообще не привык к просторным помещениям. Он не считал, что этот маленький уютный домик чем-то проигрывает огромному необжитому коттеджу Айрин Вайс. «Мы станем жить здесь? Мне нравится, как тут все устроено. Для двоих очень комфортно и функционально», — похвалил жилище мужчина, отыскивая в шкафу нарядный костюм. «Так не принято», — вздохнула Нея. «Этот дом принадлежит социальной службе и дается Мэдре во временное пользование». «А мы можем поселиться там, где ты жила после пансионата и до предложения Оли Рионайлера? Я не буду против, если это дешевле». «Я его продала. Переезжать в общий дом до свадебной церемонии преждевременно и неприлично. А уж к жениху, который не предложил пробного брака, и подавно». «Мне пришлось временно жить в гостинице, Ренат», — ласково улыбнулась ему невеста. «Напрасно ты настаиваешь на малом, жертвуя собственным комфортом. Я, конечно, понимаю, ты привык к скромным условиям, но остальные воспримут это неправильно. Работодатели будут в шоке, если узнают, что ты хочешь маленькое непритязательное жилье. Они наверняка присмотрели для нас пару-тройку хороших домов недалеко от места работы. На выбор. Их традиционно предлагают в качестве условного дара после свадебной церемонии». «Условного?» — не понял Ренат, снимая повседневную одежду и облачаясь в праздничный наряд. «Почему тогда называют даром?» «Это не совсем подарок в привычном смысле», — пояснила Нея. Чтобы не смущать мужчину, она вышла из комнаты и теперь тоже переодевалась. «Ведь у тебя пока нет достаточных средств, а желание создать семью уже есть. Мы станем постепенно выплачивать сумму, которую сегодня внесет за дом твой работодатель». «Это очень дорого». Впервые серьезно задумался о финансовых вопросах ученый. «Может, все же дом поменьше будет лучшим вариантом, а то и на жизнь ничего не останется. Придется тратить и твои личные деньги. Я не хочу быть для тебя обузой». «Поверь, ты даже не заметишь этого», — успокоила его Нея. «И вообще, планирование семейного бюджета — это ответственность женщины, а твоя...» Она, стараясь сделать это незаметно, заглянула в проем, но заходить не стала. Ренат еще только натягивал нижнюю тонкую тунику. «Твоя единственная обязанность — заниматься тем, чем одарила тебя природа». «Нет, Нея, мне некомфортно чувствовать себя бесцеремонным потребителем», — посетовал Ренат. — «Понимаю. Мне нужно вести себя так, чтобы не отличаться от обычного мужчины твоего мира». «Ух!» Он осекся, потому что Нея все же зашла в комнату, а зрелище прекрасной невесты спутало мысли. Она напомнила ему античную богиню в роскошной, спадающей до самого пола золотой тунике, плотный и невесомо кружевной одновременно. Изумительно красивая, высокая, стройная. В распущенных светло-рыжих волосах мерцала тонкая серебряная цепочка, украшенная синими камнями. Акцент, гармонирующий с нарядом жениха. «Это теперь и твой мир», добившись нужного эффекта, ласково пожурила землянина девушка. Подошла совсем близко и расправила полы небрежно надетой женихом необычной верхней туники, которая, теперь Нея уже это знала, на земле называлась пиджак. «Не подумай, что я желаю навредить твоей репутации или сомневаюсь в твоей заботе и любви», попытался сбивчиво оправдаться Ренат, едва сдерживая желание прикоснуться к невесте, боясь показаться излишне настойчивым. Он хоть и привык быть скромным, но реакции молодого организма никто не отменял. «Я хочу помогать тебе и быть самостоятельным хотя бы дома. Иначе мне тяжело». «Ладно», — кивнула Нея, понимая, что в этом придется ему уступить. Наверняка вспомнив, как сама не могла смириться со знаками внимания земных мужчин. «Я учту твое пожелание. Только вот увидишь, тебе действительно будет не до бытовых забот». «Такая сложная работа», — заинтересовался Ренат. Трудности его не страшили, он и в прежней жизни не был баловнем судьбы. Больше пугало отсутствие точного представления о том, что ему предстоит делать. «Увлекательная и ответственная», — объяснила суть девушка. Положив руки ему на плечи, тесно прижалась. Теперь говорила, практически касаясь губами его губ. «Ты удивительный, умный, внимательный, талантливый. Справишься, не волнуйся. Ты ведь уже попробовал? У тебя было много времени. Я это...» Ренат, понимая, что еще немного и вместо обсуждения важной проблемы, он поцелует Нею, отступил и, почувствовав под коленями сиденье кресла, не глядя, опустился в него. «Я не знал, с чего начать. Не хотел что-то сломать или испортить в доме». «Твой талант не разрушительный, а созидающий». Нея, сообразив, что слишком настойчиво в плане физического контакта и торопиться им некуда, тактично отступила. Оглянулась, осматриваясь, и, выбрав в качестве подопытного образца ту самую сферу мира, забрала ее с полки и снова подошла к жениху. Поставив предмет перед ним на маленький столик, присела рядом на диванчик. «Вот, можешь сам убедиться. Считай, что это твой очередной эксперимент, который имеет гарантированный результат». «Коснуться, закрыть глаза», — тихо проговорил Ренат, видимо, вспоминая опыт Соколова, который, несомненно, с предметами взаимодействовал, и пытаясь сопоставить увиденное с тем, что происходит в действительности. Вздохнул, протянул руку, зажмуриваясь. Перед мысленным взором полыхнула палитра цветовых уровней, словно приглашая к ним прикоснуться. Откуда эта шкала настройки взялась и почему раньше не появлялась? Вопрос был интересным, но найти на него ответ ученый не смог. Зато мысленно, необычайно легко, словно делал это всегда, потянулся к желтому сектору, выбирая второй из самых светлых его полутонов. «Да!» — радостно воскликнула Нея, и Ренат, распахнув глаза, уставился на образовавшуюся пустоту там, где прежде его пальцы касались сферы. Девушка же, бросив взгляд на настенную панель часы, сияющие бледно-желтым цветом, деловито поинтересовалась. «Надолго перебросил?» «Видимо, не очень», — начал было Ренат и снова вздрогнул. Воздух перед ним задрожал, а исчезнувший предмет очутился на прежнем месте. «Как?» — в голове Рената тут же возникли, складываясь в неясную гипотезу, формулы вероятности, погрешности. «Одно дело понимать, что где-то далеко в чужом мире возможно такое воздействие на пространственно-временной континуум со стороны живого существа. Но совсем иное — получить реальное подтверждение и не иметь объяснений. Ты знаешь, как именно осуществляется перенос?» Не выдержал, с энтузиазмом забрасывая нетерпеливыми вопросами Нею. «С научной точки зрения это как-то у вас описано? Изучено?» «Я не знаю. Никто не может объяснить», — отозвалась Нея и поспешила приободрить его. «Но ты же у меня ученый. Вот и будет тебе задача для изучения». «И подопытный наблюдатель в одном лице. В таких условиях сложно быть объективным исследователем». «А я в тебя верю». Радостно заулыбалась невеста, протягивая руку, чтобы с удовольствием ощутить нежное ответное пожатие. И помогу. Для этого жена и нужна, чтобы поддерживать мужа во всем, и в работе, и в его увлечениях. Нея, ты идеальная, удивительная женщина моей мечты. На земле я безуспешно искал единомышленницу. Жаль, что ваши мужчины не понимают, как им повезло.